20-й совет шейха. Истаин би ихваник. Прибеги к помощи своих братьев. Иза анимта мин нафсика аннаха тадуфу анил кираа. Если ты знаешь то, что ты в одиночку сам слаб, не можешь долго читать или не можешь вообще заставить себя читать в одиночку, то нет ничего страшного в этом вопросе поискать помощи у братьев, попросить помощи у своих братьев в вопросе чтения. Ахьянан тадуфу фил кираа вахдак, валя тастатиа. Иногда человек слабый. Если один садится читать, на 5-10 минут его хватает. Или вообще не может заставить себя читать. Нету проблем в том, фаля бэса антастаина би ахади хваник. Человек говорит, ничего страшного нет, если ты попросишь помощи одного из своих братьев. Фабадуль ихван, иза кара янам. Некоторые братья, когда начинают читать, сразу что? Засыпают. Сразу засыпают. Сон, как будто про кого-то из нас, да, пишет шейх, говорит книгу. Сразу засыпает, говорит. Ваякули говорит, ля астаты ан акра, анаму амаль. Не могу, говорит, читать. Сразу засыпаю, сразу устаю, там, утомляюсь. Наскучивают мне быстро. Лякин иза канат иль кираату мудаваля. Однако, если это чтение будет поочередным, то есть с кем-то, такрау сафха, ваякрау сахибок сафха, ты читаешь страницу, твой друг читает страницу, грубо говоря, если над тобой стоит устаз, можно так сделать, то тут уже ты не сможешь сказать, сплю, утомился и так далее, так же. А вот такрау анта фаслен, ваякрау хуа фасль, или одну главу читаешь ты, другую главу читает твой друг, товарищ, и за вами обоими следит устаз. فلا شك أن هذا يعين على الرغبة في القراءة. Нет сомнений абсолютно никаких, что это лишь поможет, поспособствует в твоем желании к чтению. بل قد يكون سببا في أن ينشط الطالب للقراءة في حال وحدته بعد أن كان لا يستطيع ذلك. А возможно даже это приведет к тому, что человек научится читать в одиночку, что он уже что будет потом читать один после того, как он не мог этого сделать. То есть на первом этапе можно группой собираться. Затем, когда ты уже приучил себя, иншаллах, ты сможешь спокойно сесть и читать. Ты сам себе даже можешь сказать, субханаллах, точно так же, как я читал с братьями этот час. Но я же могу и сам, значит, час читать. Значит же, я могу. Так ведь? Таким образом, еще один совет шейха. 21-й совет. Кираатуль арт. Шейх говорит, должно быть чтение, которое называют кираатуль арт. Или также говорят сардан. То есть быстрое, беглое чтение. Чем кираатуль арт отличается от кираату иститля? Кираатуль иститля мы сказали, чтобы ты просто в общем понял, о чем книга. Прочитал вступление, прочитал содержание, понял, хорошо. Кираату сард, тут ты читаешь во время первого чтения, ты всю книгу не читаешь. Суть понял, автора понял, в какое время жил, понял примерно. Хорошо, для себя усвоил, на полку положил. Однако кираат сарден – это быстрое чтение, не вникая, но полностью ты читаешь книгу. Без разбора, не останавливаясь, но читаешь ее полностью. Мафхум? Вот шейх говорит, должно быть и такое чтение должно присутствовать. Ва мин аджалли ва анфа'иль ашья кираатан. Одно из полезных, действительно, и важных вещей в чтении. Ардуль мутаввалят. Когда человек быстро прочитывает какие-то длинные книги. Мэсэлян такра сахих аль-Бухари. Как, например, читает сахих аль-Бухари. Когда шейх Абу Салях приезжал, также некоторые посещали его урок. И что? Вышли с выводом. Почему так быстро прочитал Бухари? Сидел, просто читал. Вот это и есть кираатуль арт. Это и есть кираатуль арт. Когда берут книгу и быстро ее читают. Либо кто-то шейху читает, он буквально слово, два слова вставляет. И прочитывает таким за несколько маджлисов, допустим, 3-4 маджлиса Бухари прочитали. Вот. Вот об этом он говорит. Как, допустим, говорит, читает Бухари. Кираатуль арт, нам. Хаббаза ан якуна маака ах ау аксар. В таком случае, если ты какую-то книгу взялся читать вот таким образом, пусть у тебя будет брат или несколько человек у вас. Сумма якрау куллюн минкум маджмуатан мин аурак. Так что каждый, допустим, собрались и говорит, давайте вот эту книгу прочитаем. Давайте сели. Каждому выделили, либо как наши братья делали, когда в Судане учились и потом продолжают это делать, либо ставят будильник, допустим, каждый читает по 10 минут. По 10 минут читает книгу, допустим, взяли шар сахих муслима. И каждый по 10 минут читает. Будильник прозвенел, передал книгу другому, он дальше читает. И так далее. Либо что? По главе. Если главы примерно одинакового размера. Или по количеству страниц, допустим. Поделили. И вот так должно быть тоже. То есть разное чтение должно быть. И то же самое, каждый раз я не устаю повторять, то же самое можно проецировать и на лекциях. Пусть у тебя будет серия лекций, которые ты конспектируешь, заучиваешь доводы из этих лекций, сидишь над ними, записываешь и так далее. Но пусть будут лекции, которые ты слушаешь, что? Просто когда кушаешь, допустим. Вот я кушаю, включаю определенность. Или когда в машине засунул флешку, и все, ты в машину сел, завел, у тебя сразу эта лекция началась. Все, допустим. Пусть будет так, когда ты ложишься спать, ты знаешь, не столь важно, допустим. Но тоже и засыпаешь. И вот так постоянно. То есть на каждый случай жизни у тебя пусть будет своя книга, своя лекция. То я к чему говорю? Какие-то ты слушаешь сосредоточенно. Какие-то ты просто что? Беглое прослушивание или беглое чтение у тебя. Прослушал, понял о чем лекции. Понял о чем суть этих лекций. То же самое здесь шейх говорит. Да, начал читать Бухари. Несколько человек раз. Разделили вы на страницы. Миналь аурах, хазба таксим муайин байнакум, ау хазба абвабиль китаб, или по главам, ау мабахитхи, или по темам. Ва мин фаваиди хадихи лькираа альджамаия алистимрару варрахбату филичтима. Одна из пульс, один из полезных выводов из такого чтения, то что, когда группой читают люди, это продолжительность. Это, если ты читаешь один, надолго тебя может не хватить. Если вы читаете группой, так или иначе, потихоньку к финишу приходите, так ведь? Варрахбату филичтима. И собираетесь вместе с братьями на в полезных собраниях. Лильфаидати вакираати кесир миналь кутуб. И таким образом можно извлечь для себя много пользы. Даже хорошо, даже если ты не вникаешь, каждое слово не разбираешь. Но во время чтения же разве ты пользу не получаешь? Даже если без комментариев, однозначно получаешь. Да, может быть не 100%, но каждый по мере понимания, каждый по мере своего уровня знаний получает пользу. Получает. Кто-то, может быть, уже заучил Бухари, для него это просто повторение. Он 100% пользу извлекает из этого повторения. Кто-то, может быть, некоторые слова, кто-то, может быть, вообще не понимает. Для него это просто аудирование, он на пути изучения арабского языка. Слушает и выхватывает какие-то слова, какие-то предложения, какие-то словосочетания, которые прибавляют, о, я это проходил и услышал, еще сильнее закрепили с ним эти слова. В любом случае человек берет пользу от подобного вида чтения также. И это путь ученых, то есть они так делали и читали какие-то книги, просто вот сардан, или то, что назвали мы караатуль-арт. 22-й совет, предпоследний. Ат-тарвиху ан-нафс би караати ба'ди кутубиль адаб. Дать отдохнуть себе, ну, то есть шейх говорит, это что? Дать отдохнуть посредством чтения каких-то, какой-то литературы, в общем, в целом. Не обязательно шариатских наук. А в общем, когда читаешь какую-то литературу. То есть иногда дать себе отдохнуть посредством чтения других книг. وَذَلِكَ بِالْقِرَاءَةِ فِي بَعْدِ الْكُتُبِ أَلَّتِي تَتَنَوَّعْ فِي مَادَّتِهَا الْعِلْمِيَّةِ. Отдых происходит, мы сказали, отдых приобретающего знания в чем? В том, что он слушает музыку, играет в приставку, в компьютерные игры. Нет, конечно же, субханаллах. Отдых приобретающего знания, что в чтении? Но в чтении не сложных книг, а простых, интересных каких-то книг, которые могут что? Которые интересны для него. И вот человек говорит, это заключается в чем? Что из себя представляет дать отдохнуть себе? Потому что сразу многие предать отдохнуть, ну все, значит. Это целый день поспать. И так далее. Нет. Посредством чтения других книг, говорит, которые могут различаться в своей теме, в тематике, или в научной тематике могут различаться. «Ма бейна адабин ва ашарин ва кисас». Может быть, это какая-то, может быть, полезная художественная литература, или какие-то стихи, или какие-то истории. «Фиха науан минат тарафа». То есть то, что тебя интересует. «Ват дуаба». То, что является интересным и увлекательным для тебя. Может быть, кому-то интересны какие-то изобретения. Что изобрел кто, когда было изобретено и так далее, кем было. Почитай, не проблема. Когда отдыхаешь, можешь почитать эту литературу также. Кому-то история интересна, кому-то еще что-то интересно, география и так далее. Тайб. Фафизалика тардун лима кад яатарин нафс минас саама валь малал. И тем самым ты отгонишь от себя то, что может постичь твою душу, из усталости и, то есть, когда уже тебе кажется, что книги какие-то надоедают, утомляешься, устаешь, может быть, чуть-чуть наскучивает уже тебе какая-то книга, разбавь, ничего страшного нет, разбавь чем-то другим, полезным. Конечно, менее полезным, но то, что тебе сейчас интересно, и то, что не приносит тебе вреда. И тем самым ты, говорит шейх, расширишь свой общий кругозор, какие-то свои, что? В целом, IQ свое повысишь, короче. Таиб. Ну, конечно, никто не отдыхает, читая книги по Усулю аль-фикх, по Мусталих хадис, или читая книги по Баляга, арабской и так далее. Нет, это не отдых. То есть, шейх говорит, что-то простое почитай. Что-то простое почитай. Таиб. Последний, 23-й совет, который дает автор в этом разделе, в каком? В разделе чтения, который шел после раздела о изучении, заучивания, который шел после общих советов, которые касались как заучивания, чтения и понимания, так? Которые шли после вступление книги, которое шло после обложки заглавной страницы книги. Вот, машалла, видите, уловили. Аллах мабарик. Последний совет дает шейх в этом разделе. Баду нас индаху така, валякиннаха мусаххара фи гайри маудиха. Некоторые люди, говорят, переполнены энергией, однако пускают эту энергию не в нужном русле. То есть многие люди, что у них есть способность, у них есть, могут они заучивать. Однако они не направляют свои возможности в нужном русле. Арифу бада шабиба, индаху хафиза ва кудра аля аль-хифз. Человек говорит, я знаю некоторых молодых людей, они могут заучивать, они способны заучивать, у них очень хорошая память. Лякин лам ястагилляха истигляля муфитан. Однако они используют ее в чем-то бесполезном или не направляют ее в том, что принесет им пользу. Бальсахараха фи касирин мимма ля янфауху. Более того, они используют ее или подчинили свою вот эту великолепную память, вот эту способность в том, что не приносит им пользы абсолютно никакой. Фатаджидуху яхфазу миатиль ашхар, ваннавадир, вальфукахат. Говорит, ты видишь, что они, может быть, знают много стихов. Любую жизненную ситуацию, он может тебе что-то, какой-нибудь стих вставить туда. Или какие-то истории интересные из жизни. А, кстати, у нас вот так было, и начинает тебе на полчаса рассказывать. А, вот это, а, у нас подобный случай был, и еще тебе на полчаса начинает рассказывать. Ты думаешь, откуда у него, что за кладезь истории, субханалла. Кажется, человеку там 40 лет, а он что, прожил как будто 4 века уже, субханалла, своими историями. Или что, какие-то анекдоты. Кто-то говорит, давай любой анекдот начни, я тебе продолжу. Я все анекдоты знаю, говорит. Откуда ты их учил, что ли, субханаллах? Действительно, то есть вот занимает свое время. И действительно, если ты начинаешь, что он тебе скажет? Я тебе сейчас расскажу сходу 200 анекдотов, которые начинаются, встретился там немец, русский, еще кто-нибудь. И может, субханаллах. Мы говорим, ну как тебе не стыдно? Тебе Аллах даровал такую память. И куда ты ее запустил? В чем ты ее используешь? Валлаху аль-мустаан. Байнама тарагу кафир аль-ахта инда кираати кисар ас-сур. Однако, если речь заходит, чтобы он прочитал какие-то короткие суры из Корана, скажешь, а сможешь прочитать от суры Духа до нас? А, скажет, могу. Если скажет, могу, ты увидишь, какой он, субханаллах, сколько ошибок он допускает в этом чтении, сколько запинок, сколько раз он забывал. Однако, все другое бесполезное из него льется. Как ручей, как там, как соловушек поет и ручеек течет. Вот так же. Аллаху аль-мустаан. И много кто-то песни заучивал раньше. Также, говорит, я знаю все альбомы, сходу могу тебе любую песню вот такой-то группы, допустим, спеть. Или анекдоты, мы сказали, или в наше время кто-то там, или биографии каких-то футболистов. Говорит, давай любого мне сборной Бразилии скажи, я тебе скажу, где родился, какого года и так далее, кто были его эти. Все это знают. Мы говорим, откуда читал, изучал? Аллаху аль-мустаан. То же самое можно отнести, кто-то и полиглот, субханаллах. Мусульманин, полиглот. Знает столько языков, говоришь, арабский знаешь, я знаю такой язык, второй, третий, четвертый, пятый. Арабский знаешь? Нет, арабский не знаю. Или к мусульманину подходишь, говоришь, что? Салям алейкум, кайф халик, брат? Брат, я не понимаю арабского. А если ты к нему подойдешь, скажешь, нихау. Он скажет, о, классно, все отлично, брат, и так далее. Ты, субханаллах, знаешь китайский язык, китайский знаешь, а арабский даже не думаешь учить? и тебе не стыдно вместе с этим, то есть ты выделял время, субханаллах, свою память, которую Аллах тебе даровал, используешь вот в этом и не используешь в том, что приносит тебе пользу, вместе с тем, что твой посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ихриз аля ма янфаук», устремись к тому, что приносит тебе пользу. Задайся вопросом, вот эта вся информация, она какую пользу тебе приносит вообще? «Остаин билля», и проси помощи в этом у Аллаха, «валя таджис», и не слабей, не отчаивайся. И так далее до конца хадиса. И автор говорит, если ты спросишь его о каких-то там коротких сур, последних сур Корана, он не знает или ошибается. Не говоря уже о том, о сурах средней величины. Скажешь, можешь суру Зумар прочитать, суру Ибрахим? Он вообще не знает, что такие суры в Коране есть. Не говоря уже о том, чтобы процитировать или прочитать их. Если ты его спросишь о зикрах, какие зикры ты говоришь по утрам и вечерам или перед сном, ничего из этого он не заучил. Мы сказали, однако вот эти вещи он, машаллах, Аллах Юбарик, хорошо знает. Вахаза тафритун минху. Конечно же, это является упущением. Ва мин азами азбаби залика тафрит иштигалюху бимафдулин анфадль. И одна из великих причин вот этого упущения, в котором он сейчас находится, то, что он занял себя второстепенными вещами, оставив первостепенные. Или занялся тем, что даже если это, может быть, не приносит вреда, но какие-то стихи он заучивает, какие-то еще и так далее, мы говорим. Или человек заучивает какие-то матны по фикху, оставив ни одного хадиса не знает, однако здоровенный вот такой матн по фикху заучил. Не знает, субханаллах, каких-то сур из Корана, однако какие-то стихи арабские, которые являются доводом на правила арабского языка, зазубрил. Мы говорим, да, это как бы не приносит вреда, но, субханаллах, но есть то, что важнее. И когда ты... Поэтому всегда человек должен расставлять приоритеты. Если ты будешь отдавать предпочтение тому, что менее важно перед тем, что более важно, или второстепенным перед первостепенными вещами, то это мало пользы тебе принесет. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام ما أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث. И один из интересных таких историй, которые приводит имам аль-Хатиб аль-Багдади. Откуда был имам аль-Хатиб аль-Багдади? А Багдади? Ахсант. В книге شرف أصحاب الحديث достоинство людей хадиса. بعد أن ساق إسناده إلى عثمان بن علي قال. После того, как он привел иснад от Ассам ибн Али, сказал: «Самиатуль Амаш якуль». Я слышал, как Амаш сказал. Когда если Амаш что-то сказал, примерно понимаем, о чем сейчас там пойдет речь. «Иза раайтум шейха лям якраил Кур'ан, ва лям яктубиль хадис, фасфа' леху, фа иннаху мин шуйхил камар». Он говорит, если ты увидишь человека в преклонном возрасте, который ни Кур'ан не читает, ни хадисы не записывает, дай ему леща, говорит. То есть дай ему пощечину, влепи ему пощечину, говорит. Почему? Да, шапалах пропиши ему, говорит один. Почему, говорит? Потому что он, говорит, из людей, знаете как, давайте переведем как шуйхуль камар, как людей, сидящих, прохлаждающихся под луной. Вот так. Кали Абу Салих. Абу Салих сказал: «Культу ли Аби Джафар». Я сказал, обратившись к Абу Джафару: «Ма шуйхуль камар». А кто такие шуйхуль камар? Кого Амаш так назвал? Шуйхуль камар. Люди, прохлаждающиеся под луной. Мы так условно перевели. Он сказал: «Каль шуйхун дахриюн. Ячтамиуна фи лаяли лькамар. Ятазакаруна айяма нас. Ва ла юхсину ахадухум ан ятавадда лиссаля». Это, говорят, люди, которые собираются, то есть люди в преклонном возрасте, которые собираются в ночное время под луной и вспоминают какие-то истории, рассказывают то, что у них было из жизни, кто-то что-то добавляет и так далее, вместе с тем, что ни один из них нормально не может взять тахарат. Ни один из них не умеет брать то, что действительно важно. Однако, если ты ему скажешь: «Я тебе сейчас расскажу быль одну. Однажды мы с мужиками собрались на медведя». И может тебе под луной рассказывать об этом сколько угодно, во всех подробностях и так далее. Валихаза якулю шейху лислам ибн Таймия. Поэтому говорит шейху лислам ибн Таймия, да помилует его Аллах. Валихаза наджиду ман аксара мин сама'и л-касаиди литалаби саляхи кальбихи танкусу рагбатуху фи сама'и л-Кур'ан хатта руббама якрахуху. Он говорит, поэтому мы можем наблюдать такое, то, что те, кто очень часто слушают касиды или отдают предпочтение каким-то стихам с целью исправить свое сердце, излечить свое сердце. Кто-то говорит, я вот эту нашиду слушаю, каждый раз, когда я ее слушаю, мои глаза наполняются слезами, мое сердце смягчается, когда я слушаю эту нашиду и так далее. Он говорит, шейх Улислам говорит, поэтому видим то, что тот, кто много слушает касиды, нашиды какие-то и так далее, стихи, для того, чтобы исправить свое сердце, это непременно уменьшает его прослушивание Корана. Он или же говорит, что, и до такой степени может это произойти, что у него начинает уже какую-то неприязнь к Корану испытывать. То есть тот, кто связал свое сердце с нашидами, не можешь, у тебя Аллах субханаху ва тааля не сделал в одном теле два сердца. Точно так же, как и у тебя в машине нету двух проигрывателей одновременно. Так же? Либо ты вставляешь туда флешку с чем? С Кораном, либо с чем-то другим. Либо с чем-то другим. Поэтому он говорит, тот, кто ищет излечение своего сердца в чем-то помимо Корана, имеется в виду из песен и каких-то бесполезных вещей, то это что? То тем самым он все дальше и дальше и дальше становится от Корана. Некоторые говорят, субхана, мы же не понимаем Коран. И вместе с тем ходят, субхана, лиякун яуму кали шабы видадан. А ты говоришь, а вот это ты понимаешь? Нет. Ну как-то же ты выучил. То есть он заморочился, нашел текст арабских слов, которые он не понимает и не знает. Возможно, даже там в транскрипции переписал их себе в тетрадь, заучил аль-каулю каулю саварим кайту старад аль-мазалим. И целый день ты от него это слышишь. Коран? Нет, брат, я же не понимаю Коран. Аллаху акбар. Иттакилляху. Побойся Аллаха. Побойся Аллаха. Другого ничего сказать не можем. Поэтому и это доходит до того, что когда ты уже начинаешь ему говорить про Коран, и что? У него какая-то неприязнь, он не хочет Корана. То есть он больше расположен к чему? Вот к этой свирели шайтана, субханаллах, в виде музыки, песен, нашид и так далее. Валлаху аль-мустаан. То же самое тот, кто ищет излечение своих вопросов, где у кого каких-то семейных проблем. У психологов то что? Ему уже становится неприятно шариатское лечение этих вопросов. Когда ему уже навязали то, что вся проблема в том, что просто твои родители токсичны, или вся проблема в том, что они нанесли тебе травмы детства. Когда ты ему говоришь, да откинь какие травмы детства, побойся Аллаха, будь благочестив своим родителям, делай так-то и так-то, к чему побуждает шариат, у него уже что? Нет, он этого не хочет. Это ему кажется чем-то далеким, если не средневековьем и так далее, дай Аллах. Аллаху аль-мустаан, Аллаху аль-мустаан. Вахаза мушахад. Шейх говорит, это мы и наблюдаем, что когда человек занимается чем-то бесполезным, это что? Отвлекает его от полезного вместе с тем, что Аллах дал ему действительно дар. Он может легко заучивать, может много заучивать, но он заучивает не то, что нужно. Это, говорит шейх, наблюдаемая вещь, то есть это мы можем наблюдать это. «Аля тараун, ба'дан нас, якрау ль-джараид, марратан, омарратейн, ва якрау маджаллат, ва ля ямаль, са'а ва са'тейн, ва ля ахаза ль-мусхаф». Мы можем наблюдать людей, ты видишь людей, которые могут взять газету, перечитать ее, один-два раза могут перечитать, или какой-то журнал, и не устают, могут читать час-два спокойно, с интересом. Хорошо, газеты, журналы редко кто читает, однако что? Соцсети. Может зайти в Твиттер или еще куда-то, в какую-то новостную ленту, и читать, читать, час-два часа может читать новости, что где творится, что, возможно, его даже вообще не касается абсолютно никак. Но если ты ему дашь мусхав в руки, он что? Вместо того, чтобы вот так взять, вот так его берет. И говорит, сейчас. Что-нибудь может получиться, перевернутый мусхав. Не знает даже, как читать его, субхану. Или слева направо начинает читать. Вакара афихи дакаиха, или даже если может читать, то что? Сразу, ну все, брат, давай, хватит, наверное, на сегодня, все, сколько долго уже почитали, ну что, ну брат, ну минуту уже читаем, ну куда еще, ну что это такое, субхан, ты хочешь меня две минуты заставить мусхав читать, что ли, ну брат, ну куда это годится, мне еще столько новостей надо прочитать. Вагадихи мусиба, что говорит, это беда, вамасад, это говорит, субхан Аллах, то есть печаль, беда. Горе просто, субханаллах. Итог. Постарайся, попытайся приучить себя читать именно то, что приносит тебе пользу. Оцени, взвесь, полезно это или не полезно. Если бесполезно, убери. Если вредит, далеко откинь. Если бесполезно, хорошо, в сторону пока откинь. Возможно, когда ты устанешь и ничего тебе в голову не будет лезть, вот это можно почитать, как отдых, мы сказали, так же. Но старайся читать то, что приносит тебе пользу.